Он вздрогнул. Сердце замерло на миг, а потом начало дико и бурно стучать. В ушах стоял шум, и удушающий страх перехватывал дыхание. Там, наверху, в окне, свет внезапно погас. В комнате Георга Вайнера свет погас. Что там происходит? Что бы это могло означать? С трудом воздвигнутое здание холодного безучастия рассыпалось в прах. Там, наверху, в этой комнате, Соня в этот миг лежала в объятиях Георга Вайнера. Свет погасила она. И теперь принадлежит ему. Для обоих теперь наверху начинался час, о котором мир ничего не должен был знать. Безмолвное соглашение, покорность и обладание. Вот что означала наступившая мгла. Адемба стоял внизу, жалким образом обманутый гладкими фразами, которыми вооружился против гнева и боли, и которые теперь падали на землю, как увядшие листья, в отчаянии, чувствуя себя глубоко несчастным, дрожа от страдания и ненависти, терзаясь завистью и готовый заплакать, стоял Демба на улице. Но не должны они оставаться наедине. Она не должна лежать в его объятиях. Пусть они оба не думают, будто могут скрыться от Дембы и от всего света. Он не мог не взбежать по лестнице. Он не знал, что сделает, как и что скажет. Ему хотелось только взломать дверь и вдруг появиться в комнате, как укор, как жалоба, как угроза, как тревожный сигнал. И он пошел, задыхаясь, сжав кулаки и все же с трепещущим от страха сердцем, пошел к воротам. Но тут из ворот вышел вдруг на улицу молодой человек. Это был Георг Вайнер, и он был один. Подойдя к краю тротуара, он поглядел вправо и влево вдоль улицы и подозвал фиакр.